существование. Как не обожать твою хрупкую природу, твои сладкие слова и скромную походку. Укротительница печали, лояла моя сущность, моя обожаемая жена. Твои глаза, два моря, и в твоем взгляде скрыт бесконечный горизонт, который прячут звезды. Твои руки, пустыни, ждущие открытия, Эльдорадо на земле, где рождается солнце. Твоя душа самая чистая, невинная, видная и плодородная, гранитный утес, алхимия, превращающий в золото повседневных страданий, а все остальное лишь удовольствие и выживание. Как не обожать твою хрупкую природу, твои сладкие слова и скромную походку. Укротительница печали, лояла моя сущность, моя обожаемая жена. Твои глаза, твое море, и в твоем взгляде. Твои глаза, твое море, и в твоем взгляде. Твоя сущность, моя душа.